Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Начнем урок сегодняшний, иншаллах. Саламу алейкум, Абу Умар, Сальман. Иншаллах всем, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Книга «Умдати л-Ахкам», Абу Мухаммад Абдул-Гани Магдиси. Хорошо. Инна альхамду лиллахи, нахмадуху, ва настаину, ва настахдихи, ва настаршиду. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تيما بفقه إن شاء الله يدوم مزاورشيري أوروك التوشة كسايس تشاني كتوري بعوض الطهارات يأتشيني إن شاء الله الناس سودنا قلبنيني نومر زوايس باب السواك غلبة سواكة или использование палка, вот эта, которая очистит зубы, сивак. Есть несколько хадисов по этой теме. Иншаллах потихоньку, иншаллах завершим эту книгу. Баракаллаху фикум. Я бы хотел узнать, иншаллах, среди вас, братья и сестры, предыдущие уроки, которые у нас были, Умдати л-Ахкам, там была тема, то, что касается хадис Абу Айюб Аль-Ансари и Ибн Умар. Хадис касается направления Кааба. О том, что нельзя туалет использовать в сторону Кааба. Потоварищи между хадис Абдулла Ибн Умар и Абу Айюб Аль-Ансари. Иншаллах, то можно коротко сказать именно, на что они, алими, разошлись в мнениях в этот вопрос. Можно видеть тексты, хотя бы проверка. Иншаллах, Ансар Сунна. Берите микрофон, иншаллах, оживляем урок. Я думаю, тоже Сальман поднимет руки. Те люди сами, они видели, как христиане, они испражнялись в сторону Кибла. И он говорил, что это запрещено. А Ибн Умар говорил, что он видел, как Пророк тоже исправлял нужду в сторону Кибла. Но разногласие в том, что одни ученые говорят, вообще нельзя молиться в сторону Кибы, а другие говорят, если в закрытом помещении, то можно вот это, как я помню, разногласие было среди ученых Баракаллаху фикум. Ва джазакаллаху хайран, Ансар, Сунна, иншаллах. Это, альхамдулиллах, правильно вы сказали, о том, что мнения разошлись алимов именно на основании хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ближе к истине это решение Умар, Абдулла ибн Умар, ради Аллаху анху, о том, что если тебя огрызает стена или что-то связанное с именно высотой и так далее от Кааба, иншаллах, можно использовать направление Кааба именно для упражнения. Ва алейкум салам, Кааба, хаяк Аллах, удхола. Идхур ка админ, яхи. Зак Аллах хайр. Тайб. Урок сегодняшний, иншаллах. Мы, иншаллах, братья и сестры, за то, что прошлой неделе, жазакум Аллах хайр, за то, что вы терпели, мне показалось, как будто я звучил урок, и вы слышали, но ничего, иншаллах, урок, иншаллах, альхамдулиллах, запись есть. Иншаллах, будет на радио Ислам. Я думаю, иншаллах, на следующей неделе. Урок сегодняшний, иншаллах, хадис тоже придает хадис Абу Хурайра. Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Я бы хотел узнать, иншаллах, баракаллаху фикум, как его зовут. Имя Абу Хурайра. Это кунья Абу Хурайра. Его имя как? Имя Абу Хурайра. Абдур-Рахман. Хорошо. Джазакум Аллах хайр. Абдур-Рахман ибн Сахр ад-Дауси. Из народа Дауса. Хадис сегодняшний, иншаллах, хадис Абу Хурайра. Тоже хадис Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Хадис сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Каля Набию, как у нас принято, иншаллах, на арабском, потом на русском. иншаллах, потом биографии автора и полезность из этого урока. И альхамдулиллах, самое главное о том, что в уроках человек, он не только получил знания и практиковал это знание, которое он, альхамдулиллах, получает. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة сказал, если я не утруднил бы мою общину, я им приказал бы делать сувак перед каждой молитвой. Я их заставил, или я приказал бы делать сувак. Но по причине именно труднения пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не приказал саха люди, именно община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, конечно, по биографии человека мы знаем, Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Это один из самых знающих среди сахаба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Хурайра, конечно, по биографии мы сказали второй урок. Иншаллах, мы сказали второй урок. Ва алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатух. Второй урок уже мы рассказывали про его биографию. Но есть, альхамдулиллах, здесь особенность. Иншаллах, у Абу Хурайра, ради Аллаху анху, о том, что он очень сильно стремился к знаниям. И помогает пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И действительно, любовь Абу Хурайра – это равновесие для человека, который есть иман. Значит, кто любит Абу Хурайра – это верующий. Кто не любит Абу Хурайра – это неверующий. Значит, по-арабски говорят «Аль-Аксу бил-Аксу яттафик». Значит, если я сказал верующий, кто не любит, тогда он является неверующим. Основание этого хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нему, именно Абу Хурайра, и жалуется, и плачет. Потому что мать Абу Хурайра, она оскорбила пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поскольку Абу Хурайра очень сильно переживает за свою мать, он попросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделать для нее дуа о том, что Аллах открыл ее сердце. И действительно, дорогие братья и сестры, мы постоянно нуждаемся в том, что мы вспоминали свои родители. Мы их любим, и мы должны постоянно, если они не согласны с нашим мнением и не наш путь, можно сказать, мы должны им делать дуа. Постоянно делать дуа, стараться им, с ним относиться именно мягко. Потому что, может быть, Аллах их откроет сердце через наше поведение. Субханаллах, был случай, когда я видел ребята, которые... Они чуть-чуть узнали хадисы и аяты, и начали вообще числить свои родители, вообще числить именно свои родители среди кафиров или лицемеров. Если, альхамдулиллах, тебе дал знания, значит, старайся их призывать к исламу. И, альхамдулиллах, потихоньку, с ушиванием, может быть, Аллах откроет их сердце, иншаллах. И Абу Хурайра, ради Аллаху анху, он пришел к пророку, потому что он очень сильно переживал за свою мать. И попросил пророк делать для них дуа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, согласился сделать дуа для мать Абу Хурайра. Абу Хурайра вернулся домой, и коротко можно сказать о том, что она приняла ислам. Она приняла ислам и любила пророка очень сильно. И субханаллах, Абу Хурайра, радиаллаху анху, опять вернулся к пророку и плачет. Первый раз он плакал за то, что переживал за мать, и за то, что она оскорбила пророк. И второй раз обрадовался, потому что она приняла ислам. От радости плакал Абу Хурайра. И он сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Я Расул Аллах, ид'у Аллаха ли, ид'у ан юхаббиб Аллаха фия, ва би умми кулла му'мин, ау ман ясма'у би». О пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почитай меня дуа, сделай меня дуа, но то, что про кто меня слышит с моей мать, полюбил меня. Или именно сделал дуа о том, что люди полюбили меня, которые являются верующими. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллахумма хаббиб убейдака хада ва уммаху куллу му'минин ва му'мина». О Аллах, сделай так, полюбил твой убейдак, это украшенный, сокращенный, или можно сказать, ласка. Пророк саллаллаху сказал убейдак. Убейд, значит, Абдулла. Именно, пускай полюбит его, его и его мать, каждый верующий, или каждый верующий женщин. И действительно, все люди, которые являются верующими, которые, альхамдулла, нету сомнений в их, альхамдулла, в акиде и понятии, они любят Абу Хурейра, потому что он является самый больший, кто передал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, знания, хадисы и так далее. И, иншаллах, мы свидетельствуем о том, что мы любим этот человек, и мы любим все сахабы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И, валлахи, дорогие братья и сестры, нет счастья, если человек не испытывает любовь к сахабам, исподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что они нас, они есть люди, которые передали знания. И как мы сказали раньше в уроках, слова имама Насаи, рахима Аллах, сказал: «Аль-Исламу дар, вас-сахабату л-баб, фаман арада дар, ата мин л-баб, вас-сахабату хуму л-баб». Значит, Насаи, рахима Аллах, сказал: «Ислам – это дом, и сахаба является ворот этот дом. Кто хочет дом, значит, ислам, он должен зайти через ворота». И он должен зайти через сахаба, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Иншаллах, тема хадиса наша сегодняшняя, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, касается сивак. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас то, что является жизненно важным для человека. То, что является жизненно важным для человека. И поскольку молитва, это... она имеет большое место именно в исламе и является очень важным. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, именно в хадисе достоверный, «Каля хуббиба илейя мин дуньякум ат-тибу ван-ниса, ва джу'илат куррату айни фис-салат». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, больше что я полюбил в эту вашу жизнь, это ат-тиб, благовония, ван-ниса и женщин. Потому что женщина, она есть мать, она есть сестра, она есть жена. وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ طِيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. И самое особенное, то, что можно сказать, радует мои глаза, это является молитвой. То, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку он очень сильно постоянно молился, постоянно вспоминал Аллах, и он любил именно использовать сивак. Осивак, это называется дерево арак, именно особенное дерево именно Восток, именно в Саудии, в Арабском Эмирате и так далее, выращивают. Люди именно там, именно они пользуются для очищения зуб. И оно, альхамдулилла, много наук доказали о том, что насколько оно полезно, это дерево. Хадис сегодняшний, иншаллах, есть разные именно версии слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Один из версий хадиса в ривае, он сказал, «Инда кулли вудуи маа кулли сала». Значит, использование сивак, именно вот этот, для того, что очистит, именно во время омовения или перед каждой молитвой. И один из версий хадиса, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла амартухум бис сиваки маа кулли сала», версия Бухари. Значит, я их приказал бы использовать сивак перед каждой молитвой. Перед каждой молитвой. И один из версий Бухари и Муслима «Каля лавла ана шукка аля уммати». Значит, если не было утруднения моей общины. И другой версии у Муслима именно не утруднил бы мои верующих. Значит, верующие мусульман. Не утруднил бы верующих. Именно версия Муслима. И это говорится о том, что уммати, община моя, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы раньше слышали тоже община, بارك الله فيك أخي سويدن شيخ سويدن حياك الله توش برارك صلى الله عليه وسلم أنس كذالي من أمتي والأمة نعرفكم الزكاة إتنا درايس أمة الإجابة يدوى أمة أفشينا حياك الله وفيك بارك يا أخي دوى أمة первый это является أمة الدعوة это любой человек которые можно их приглашать к исламу, это можно сказать и мусульман, и не мусульман. Умма туд-дава. Амма уммату иджаба, другая умма, община, это уммату иджаба. Те, которые они послушались, те, которые повиновались Аллахом и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и приняли этот религия, ислам. Поэтому если уммати, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис говорит, и у нас был другой хадис, который тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах яхьик, я ахана. Хадис у нас был другой, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже сказал про уммати, община. Хадис номер 11, именно хадис Абу Хурейра тоже. И, иншаллах, эта тема, то, что касается разные, есть разные версии хадисов, все они, иншаллах, достоверны. И разногласия именно, даже у них иснад разный, это цепочка людей, которые есть, они разные. И именно можно сказать о том, что разные версии хадиса, это связано с тем, что, может быть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал разное время. И поэтому здесь есть, альхамдулиллах, очень важный вопрос, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Лауля ана шукка аля уммати ла амартухум бистивак». «Ла амартухум», значит, я их приказал бы использовать сивак. Значит, здесь алимы сказали, есть особенный урок, который можно получить из этого хадиса. Это первое, о том, что Аллах, его приказы мы должны выполнять. Именно мы должны делать его приказы. Или приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, алимы как говорят, «Ал-амру ядуллю аля-л-вуджуб, ла ядуллю аля-л-нудуб». Что значит это слово? «Ал-амр» – приказ, это значит «ваджиб». Является ваджиб. Приказ мы должны делать, выполнить этого. «Ал-амру ла ядуллю аля-л-нудуб». «Ла ядуллю аля-л-нудуб» – значит, это не является именно добровольно. Делаешь, не делаешь. Наоборот, приказ это является обязательным. Это на основании хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ма лам туджад карина». «Вал-карина» – это значит, если не эта причина, которая, эта причина делает так, о том, что приказ, который является приказом пророка или Аллаха, именно не изменился, стал именно добровольно, в виде как именно сунна, желательно. Если когда говорится «амр», приказ, ты должен делать. А когда она уже добавит какие-то слова, становится именно желательно. Или можно сказать, добровольно человек должен делать. Хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно есть карина. Здесь есть какие-то причины, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил. Вот это то, что у нас есть использование сивак, с момента приказа до момента желательности. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лауля ана шукка аля уммати». «Лауля» по приказу, именно слова, именно которые сказали «Лауля», значит, «Лауля» изменила ситуация. Слово «Лауля» уже стало причиной, именно которая стала именно добровольно, можно использовать сивак. И арабы часто говорят иногда, «Лауля зайдун ла акрамтук». «Лауля зайдун ла акрамтук». Значит, если не Зейд, я бы тебя отблагодарил бы, или я тебя именно оценил бы. Значит, по причине именно присутствия именно на этом месте Зейд, человек не отблагодарил тому человеку, который именно был. Поэтому слово «лауля» оно меняет ситуацию. И это основание есть о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кала лауля ан ашукка аля уммати». Значит, по причине утруднения умма, потому что им не стало трудно потом использовать постоянно сивак перед каждой молитвой или каждое омовение, или вообще постоянно ее использовать, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отменил и сказал именно «лауля хайта» и так далее. И на это основание есть аят даже в Коране, именно о том, что изменил этот слова, которые именно, можно сказать, приказ, стали именно сунна, добровольно. То, что именно есть, Аллах говорит в сурат, Сурат Аль-Касас про Карун. Карун – это тот человек, который был отвечал за имущество фараон во время Моисея, алейхиссалам. И люди, они, конечно, стали довольны видеть такой богатый, который его имущество стало больше и больше. И люди, они завидовали этому человеку, Карун, и хотели они иметь такое имущество, как у него есть. как у него есть. И сказали даже именно в этот аят, قَالَ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Если было бы хорошо, мы имели такие имущества. Если было бы хорошо, имели такое имущество, как у Моисея, именно у Каруна. Он очень счастливый человек. Аллах дал ему очень много имущества, которые, субханаллах, эти люди завидовали. Но те, которые являются верующие, богобоязненные люди, которые знающие, которые все понимают, сказали: «Вайлякум, тавабу Аллахи хайрун лиман амана». Тавабу Аллахи хайр. О, люди, горе вам за то, что вы именно хотите этого. Наоборот, вознаграждение Аллаха намного лучше, если вы уверовали. Потому что они знают, все в руках Аллаха, имущество и так далее, это все в руках Аллаха. И, конечно, его имущество, насколько было трудно, Аллах даже рассказывает свой этот Касас, именно Аллах говорит в Коране, قَالَ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Значит, его имущество, его им, там дом или где-то именно есть золото, имущество, ключи еле-еле поднимают очень много группы людей. И они наоборот в этот момент сказали, те, которые являются верующими, «Лаула анманна Аллаху алина лахасафа бина». Когда Аллах уничтожил Карун, его люди, они потом сказали, «Лаула анна Аллаху манна алина лахасафа бина». Если не было Аллаха, о том, что Аллах относился к нам с милостью, да, Аллах уничтожил бы нас, так как уничтожил именно Карун. Поэтому слова, именно которые сахаба, это люди, которые верующие, сказали «Ла хасафа бина». Одна из версий, которая считается «хасафа», в другой версии есть «хусифа». Значит, Аллах уничтожил бы нас, если не было его милости. Поскольку, альхамдулилла, они стали, иншаллах, отказались от путь фараона и его направления, именно люди, которые они отрицали Моисея. И Аллах, конечно, взамен им дал, иншаллах, рай. Аллах им дал рай. И это есть слова, даже похожие на слова Амир ибн Аква, один из сахаба, сподвижник и пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Один из стихий, это Амир ибн Аква, говорит: «Таллахи лаулаллахи махтадайна, вала тасаддакна, вала саллайна». Субханаллах, слова очень удивительно. Этот человек говорит, «Таллахи» — это один из термина «клятся Аллахом». Он сказал, «Таллахи, если не Аллах, махтадайна, не стали на истинный путь». Ва алейкум ассалям, Шамиль. «Не стали на истинный путь». «Вала тасаддакна, вала саллайна». И не делали благотворительность, и мы не читали молитвы. Значит, альхамдулилла, по милости Аллаха, мы только именно стали на истинный путь. Значит, лауля, значит, если не было бы наставления Аллаха, мы не стали на истинный путь. Поэтому слова, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пример, это похоже на примеры, которые есть в хадисе, или есть в аяте Корана, которые именно тоже арабы принято слово лауля, лауля. И действительно, когда человек видит о том, что альхамдулиллах, когда Аллах наставит нас на истинный путь, и мы не знаем по причине, иногда, субханаллах, сердце чувствует человека плохо, иногда старается уже где-то именно идти по другие направления, у Аллаха только по наставлению Аллаха, по милости Аллаха, Аллах нам открыл наши сердца и стали на истинный путь, и мы должны постоянно его благодарить. Мы должны постоянно благодарить и призывать те люди, которые, если мы знаем их, которые далеко от этого направления, их призывать. Потому что действительно, когда ты смотришь именно вокруг себя, и когда ты видишь сам себя именно, как ты раньше был, прошлый, именно, я, субханаллах, сейчас вспоминаю, когда я вижу именно в старых местах, где я жил раньше, где я постоянно играл в футбол, там и так далее, там наш брат Шамиль тоже помнит, когда мы в хаджи были, я когда-то увидел ребята, рэперы, именно как музыканты, которые одежды, такие одежды. И субханаллах, и меня удивило, потому что я вспоминаю тоже такое прошлое, которое у меня было, когда я был юноша, именно тоже ходил так, как они. И субханаллах, если не было наставления Аллаха, я мог бы вообще в другое направление быть. Поэтому, альхамдулиллах, дорогие братья, мы должны мягко относиться к людям и призывать им к исламу и радоваться о том, что, альхамдулиллах, мы чуть-чуть, мы стали на истинный путь, путь именно молитвы и так далее. И есть именно то, что в этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что нам говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку был милостив по своему умму, переживал за свою умму, саллаллаху алейхи вассалям, он не хотел им утруднить. Утруднение не хотели для этого умма. И было много раз, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отменил что-то, для того, чтобы не было трудностей для уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы знаем, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в другой случай, именно когда было именно во время Рамадана, пророк три раза посчитал мечеть, увидели, люди увеличивались, они стали больше и больше читали за пророком. И четвертую ночь он не зашел в мечеть, и утром, когда утренняя молитва, сказал, боялся, она будет вам приказ, и значит, молитва Таравих, салата Таравих, она будет приказ, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал бы. И поэтому пророк именно отменил эту молитву, не читал, только индивидуально читал дома, и, конечно, это мы знаем по сунну, о том, что Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, он собрал людей за одного имама. Это является, иншаллах, сунна, которая, можно сказать, не бид'а, а наоборот, сунна, которую некоторые говорят о том, что это уже бид'а хорошая, и начинают говорить, бид'а хорошая, бид'а плохая. Наоборот, это уже все сунна, потому что есть основания о том, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть особенно جزاكم الله خير يس أتمشى بروك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ناس أُشِت أتمشى بروك إنه بولا استرمنينية какие-то делают решения далеко от откровения Аллаха, далеко от откровения Аллаха. И его решение иногда было совпадало именно правильно, так как именно решил Аллах, иногда не совпадает так, как именно Аллах хочет. И в этот хадис, конечно, есть такие много слова, но откуда мы знаем такие доказательства? О том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал решение, и его решение было далеко от именно откровения Аллаха. И иногда его решение ошибается, иногда его решение совпадает именно то, что Аллах хочет. И Аллах иногда справлял его решение в каких-то местах. Основание этого есть слова, хадис и аяты от Аллаха. Именно аята, подобие аята, то, что именно есть Дауд. Дауд, алейхиссалам, когда Аллах сказал в Коране, когда он старался, Дауд и Сулейман, Дауд это был король и был пророк, именно алейхиссалам. И Сулейман тоже был пророк и был именно пророк и король, это сын, отец и сын. У них было разные решения. У них было разные решения в одну проблему. Проблема, которая у них возникала в сурате Аль-Анбия, о том, что у Дауда и Сулеймана «Идь яхкумани фил харф, идь нафашат фихи ганаму л-каум». Именно было решение, какие-то решения, за то, что именно в эту суру какие-то овцы, людей, они зашли в место, и там была проблема за то, что решит между ними. И, субханаллах, люди жаловались, и была именно ссора между ними. Дауд, алейхиссалам, он решил какое-то решение. Он старался и решил, но решение его оказалось неправильно. И Аллах именно дал возможность, Сулейман, алейхиссалам, когда именно Аллах говорит, «Фафахамнаха Сулейман», и мы облегчили Сулейман, алейхиссалам, и мы дали его возможность решить эту проблему. И Аллах именно говорит о том, что решение Сулеймана где-то совпадает именно так, как именно Аллах захотел. Поскольку именно правитель, если он старается и объясняет, или делает по какие-то решения, иншаллах, его решение тоже Аллах ему вознаградит. При этом мы знаем о том, что мы мусульмане, о том, что Альхамдулиллах, мы уважаем все пророки, мы считаем их, мы любим их, потому что это один из столпов имана, любви к именно к пророку, и верить их надо. Отличают люди, которые оскорбляют пророки, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно, решение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, иногда, как мы сказали, оно совпадает. И это тоже, как есть основание, то, что мы сказали, Бани Исраил, из семья святого Израиля, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже, у него было то же самое решение. Разные решения, но некоторые решения не совпадало с его именно то, что Аллах захотел. Одна из них, это то, что касается сурат Аббаса. Аббаса ва таваля анджаху ляма. Значит, это история Абдуллах ибн Мактум. То, что именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался среди правителей, среди курайшитов, сами говоря, курайш, которые именно подходили на то, что делают с ними дискуссия с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк постоянно хотел именно подтянуть их, эти люди, к исламу. Но однажды Абдулла ибн Мактум пришел задавать вопрос пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк отошел от него. В этот момент он был занят курайшитом, как Абу Джахль, Абу Лахаб, и Убей ибн Халаф и так далее, те главы курайшита, потому что он желал, может быть, если это люди, которые являются глава курайш, если они приняют ислам, иншаллах, будет польза большая для ислама. И у него было такое желание. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не искал за это дунья. Пророк и не искал дунья. Но Аллах всем небес как раз ругал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что его действие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не совпадало именно то, что Аллах хочет. Поэтому Аллах говорит в Коране: «Амма ман истагна, фа анта лаху тасадда, ва ма алейка ан ля язакка». Значит, тот, который богатый, который именно знатный и так далее, который отделяется и который не хочет этого направления, именно направления истины, ты к нему стремишься к нему. وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى. И не тебя задача именно наставлять их. Значит, наставление только Аллах наставляет людей к истине путь. وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى. Значит, пророк за то, что Аллах не интересуется любой человек, который, например, он не выбирает для себя путь истины. Значит, Аллах не нуждается никому. Аллах не нуждается никому. Наоборот, вера нужна сам человек, именно раб Аллах, раб, именно нуждается эта вера, нуждается этот путь, потому что он должен спасти себя. Поэтому Аллах без разницы, если умрет этот кафир, неверующий, именно не на истинный путь, потому что он не навредит Аллаху ни в чем. И поэтому Аллах сказал ему, конечно, ответил, потому что пророк он хотел именно наставления эти люди, которые они могли быть положительной стороной для ислама. И Аллах сказал дальше: «Вамма ман джаяка яса, вахуа яхша, фаанта лаху таляха». «Фаанта лаху таляха». Значит, тот человек, который ищет истину, который ищет богобоязненность, да, отходишь от него и его не помогаешь, «Кала калла». Аллах говорит: «Калла, нет». Значит, отрицание именно то, что Аллах отрицал, Аллах недоволен то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И это было, иншаллах, стремление, можно сказать, иштихад, стремление пророка хотя бы что-то сделать индивидуально, далеко от именно, можно сказать, откровения от Аллаха. Аллах тогда ему сказал: «Калла, иннаха таткира». Это просто напоминание тебя, Мухаммад, не повтори такие вещи. Значит, альхамдулиллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался именно довести людей им истинно. И одновременно хотел, если была возможность, эти люди, которые именно являются главами курайшитов, именно они были причиной. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллаху мансур хаза ад-дина би ахад аль-умарайн». О Аллах, даже желал, потому что если был бы один из этих умаров, которые приняли ислам. Потому что знал о том, что Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Умар бин Хаттаб и Абу Джахль, если один из них принят ислам, они будут очень положительной стороной для ислама. И это, конечно, было моменты другие, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно хотел приближаться именно к курайшитов. Это главаря Курайша, можно сказать, как Убей, Абдуллах ибн Абу Джахль и Абу Суфьян и так далее. Вот эти, которые старше Курайш, он постоянно пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они предлагали ему, пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Если, Мухаммад, ты желаешь о том, что мы приняли ислам, ты тогда отделяй нас, эти люди от нас». Именно можно сказать, Биляль, Сухайб, Аммар ибн Ясир, молодые, именно которые слабые, которые именно рабов и так далее. И сделай нам отдельное собрание. Если ты хочешь, мы станем на истинный путь, тогда отделяя нас, пускай не сидят с нами эти люди, которые являются слабыми, которые унижены, они так они считали, да, они брызгали их и ненавидели эти люди, потому что они, альхамдулиллах, приняли ислам. Но, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку он хотел для этой религии, он прижила за этой религией, хотел люди, они стали на истинный путь, чуть-чуть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно хотел приблизиться к именно их мнению. Но Аллах сразу знал и решил. Аллах сказал именно: «Вала татруд алладина ядуна раббахум бильгадати валь аши юридуна ваджха». Не выгоняй те, которые стремят к истину, те, которые ищут лик Аллаха, именно сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Наоборот, Аллах его приказал, потому что это люди, Аллах их любит больше всего, сахаба, которые приняли ислам, которые они терпели, которые они продали свою дунья, именно эту жизнь, ради именно этой религии, ради Аллаха, и которые они выкупили только ахир, они не стремят к этому. И субханаллах, терпели мучения курайшитов ради этой религии. И некоторые из них даже наслаждались это наказание, это мучение, как Биляль ибн Рабах, который его мучили в Рамда, именно в жара арабской пустыни, именно мучили и постоянно сказал «Ахадун Ахад, Ахадун Ахад», значит «Аллах един, Аллах един». И, конечно, его хозяин Умейя, он не любил его, ненавидел, и постоянно говорил, и мучили его больше и больше. Но он говорит: «Валлахи, у меня не было слова, которые можно было, была причина о том, что они стали именно гневаться, кроме этого слова». И, конечно, когда они меня мучили, я больше наслаждался их мучением ради Аллаха. И, конечно, Аллах именно хотел именно объяснить, наоборот, сказал именно в аяте Корана, наоборот, «Валя таду айна ка анхум туриду зинат аль-хаяти дунья». Значит, Мухаммад, не только их не вгоняй, эти люди, наоборот, ты сиди с ними, общайся с ними. И не смотри по бокам, про то, что искают главаря курайшитов, которые ищут дунья, и ты не ищи этого. «Валя тутия манагфанна кальбаху ан дикрина ваттабаа хаваху вакана амруху фурута». И не следует тому человеку, который он далеко от поклонения, далеко от наставления. Это, как можно сказать, говоря о курайшитов, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно стремится их призывать тоже. Конечно, стремление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть очень много доказательств, но, иншаллах, сейчас приходим к этому моменту, именно то, что важно, что можно получить полезно из этого урока. Что можно получить полезно из этого урока? Первый, о том, что есть амр, значит, приказ, то, что мы сказали, первый, есть амр. وَالْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. Значит, приказ это дает понятие о том, что является ваджибом, не мустахаб. Как некоторые считают о том, что можно оставить приказы, можно и не делать, и так далее, и объясняют по-разному. Нет, приказ надо делать. Сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если их пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, они все делали постоянно, и никогда не ждали о том, что отложить на потом, и так далее. Второе, то, что важно, именно если есть причина, которая меняет этот приказ, который является ваджибом, пакарина, именно как мы сказали, по причине, она становится добровольна. Поэтому приказ, конечно, если человек не делает, это грех, а мустахаб, значит, то, что желательно, то, что добровольно, если человек делает, иншаллах, получает за это награда, а ему греха не будет. То, что третье важно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил сувак. И достоинство его и оценил очень сильно, и постоянно пользовался этот сувак, никогда не бросал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И это является один из част сунна, сунна пророка, сунна лиль-хадди, наставления и так далее. И очень важно милость пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Четвертое, то, что важно, именно милость и милосердие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к этой умме, к этой общине. Поэтому Аллах говорит в Коране: «Лакад джаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум бил муминина рауфур рахим». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является для вас именно милосердный, именно рауф, милосердный, именно добро, именно как именно аят Коране в сурате Тауба. Очень важно, мы должны знать о том, что в исламе есть облегчение, есть облегчение. И это, альхамдулилля, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Дин юсрун, ва лейса би уср». Религия – это есть облегчение, нет утруднения. Наоборот, если именно нет противоречия с исламом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил выбирать мягкость. Мягкость в любое решение. Потому что, иншаллах, это лучше всего, ближе к сердцу человека. Как мы помним, в прошлой неделе, когда задавали вопрос, то, что касается о том, что женщина можно ли делать икама дома, когда она среди сестер и так далее. Мы сказали, это вопрос, конечно, спорный. Некоторые сказали, нет. Хотя это вопрос спорный между алимов. Есть разные мнения. Значит, где именно, если они в коллективе женщин, они могут, и там мужчина не присутствует, значит, можно, иншаллах, облегчить себя, сказать можно, иншаллах, потому что есть мнение о том, что разрешаешь для женщин делать икама. И, конечно, есть именно важно то, что можно сказать, дару аль-муфасиди мукаддимун аля джальби аль-масалих. Значит, если можно, прежде чем искать пользу, если ты сможешь избегать именно зло, тогда надо в первую очередь именно это делать, чем искать именно добро. И очень важно можно сказать о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтверждает, как желательность постоянно пользоваться сивак, прежде чем читать молитву, приближение к Аллаху. И алимы в этот хадис, конечно, нам учат одновременно, в какие время или какие места желательно использовать сивак. Первый, алимы сказали, когда человек собирается читать Коран, значит, добро лучше всего во время, когда ты собираешь читать Коран, прежде всего, иншаллах, лучше всего использовать сивак. Второе, именно когда ты собираешься зайти домой. Дом, когда ты собираешься зайти, лучше всего использовать сивак. Или когда зубы желтеют. Когда зубы желтеют, тоже можно использовать сивак. Еще, когда ты собираешься спать. Перед этим, иншаллах, лучше всего использовать сивак и очистить зубы. И очень важно, когда человек именно, иншаллах, просыпается, встает утром, и именно тоже использует сивак. И если человек тоже собирается кушать. И перед витром, значит, когда ты собираешься делать витр, совершение молитвы, именно одна треть час ночи, или перед витром, который именно, когда человек, люди раньше время читают, это можно использовать тоже сивак. И когда человек делает сухур, во время сухура, тоже можно использовать сивак и желательно использовать его. И, иншаллах, когда, как в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что мы сказали, именно использовать во время омовения. После омовения или до омовения, иншаллах, можно использовать сивак. И когда человек встается ночью, за то, что читает молитву. Конечно, много алимов сказали, польза сивака заключается именно, когда ее искорен. Пользуешь корни именно сивак, арак, дерево. Вот это самое главное. Не верхняя часть. У нас, например, народ Сомали, постоянно им неприятно пользуются нижняя часть сивака, арак, дерево. Они пользуются верхней частью. Поэтому польза именно есть внизу, когда человек пользуется. Еще очень важно, баракаллаху фикум, дорогие братья и сестры, желательно, когда человек заходит в мечеть, иншаллах, тоже использует сивак. Очень важно еще тоже можно сказать, что есть польза от сивака. Во-первых, матхарату лиффам, значит, очищение зуб именно рта. Во-вторых, именно мардата рираб. Аллах любит, когда человек пользуется сивак. Третье, лиффа, значит, как называется, десна и так далее. Выздоровление десна, если у человека, ну, есть проблемы с десной, именно можно использовать тоже. И проблемы зубов и так далее, она тоже помогает, и очень много пользы есть. Много ученых считали именно, какие руки надо использовать сивак. Есть разные мнения. Алимы много сказали именно о том, что лучше использовать правую руку для сивака. А некоторые говорят, лучше левую. Но, иншаллах, ближе к истине, к этому вопросу, о том, что если ты убираешь грязь и так далее, очищаешь зубы, лучше всего использовать левую руку. Левую руку. А если просто одобрительно, когда ты собираешься во время молитвы, можно ее использовать, иншаллах, правой рукой. هذا والله أعلم. иншаллах, джазакум Аллах хайран. Дорогие братья и сестры, мы очень нуждаемся, иншаллах, постоянно. То, что мы знаем, должны практиковать. Суфьян ибн Уяйна, рахима Аллах, однажды его мать, которая была причиной его знания, она говорит ему: сын мой, если ты знаешь 10 хадисов, если ты сможешь узнать больше, это было лучше. Значит, узнать больше, но то, что ты практиковал. Иллам та'амал биха, фала тата'анна. Фала тата'анна. Значит, если ты этот хадис, который узнаешь, ты не практикуешь после этого, значит, ла тата'анна, не трудняй себя. Поэтому то, что мы узнаем, иншаллах, мы должны практиковать. И мы должны, иншаллах, баракаллаху фикум, были полезны о том, что мы распространили это знание. Сколько людей, которые вокруг нас есть, которые много информации не знают об исламе. Хада, валлаху а'лам. Если возникает вопрос по теме, иншаллах, можно задавать. Я думаю, 3 вопроса. А так, иншаллах, завершим урок сегодня, потому что сам себя не чувствую хорошо. Джазакум Аллах хайран. Берите микрофон. Барак Аллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Брат, вот сивак, да? Вот у меня здесь один брат, он как в другом городе вот взял сивак, купил 2. И вот хочет продать 2. Он, например, купил за 150, а можно ли ему продать за 250 или за 200, иншалла? Барак Аллаху фикум. Ассаляму алейкум. Ну, ва барака фик, ахи. Ну, это коммерсант хороший уже, дороже хочет продать. Ну, иншаллах, если это его имущество, он сам отвечает за ней, если нет дефицита. Баракаллах фик. Ансар, берите микрофон. Ассаламу алейкум, брат. Я хотел бы спросить, есть ли разница между сивак или зубная щетка, или что-то такое. Я вот как слышал, что разницы большой нет в одной и той же группе. Заколхай. Барак Аллаху фик, есть разница большая. Сивак, это есть сивак, это дерево арак, специально это дерево, которое, иншаллах, пророк именно пользовался. Но сейчас бывает такая зубная паста, которая от нее делает сивак, и люди пользуются. Но следовательно сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно пророк именно пользуется вот это. Поэтому сунна пророка это использован вот этот палок, который, иншаллах, если они сейчас, альхамдулиллах, везде распространяются и продаются, иншаллах, это еще с намерением. Одновременно, если ты с намерением пользуешь этот сувак, этот палок, иншаллах, Аллах тоже вознаградит. Иннама аль-амалу бинният. Баракаллаху фик. Ибрил. Саляму алейкум, арахматуллах и баракатух. Брат, я извиняюсь, что вопрос не по теме, но он очень серьезно нужен. Сейчас у нас вот здесь брат один заболел, вот уже 2 месяца, почти 3 месяца уже болеет, и вот ему как нельзя брать, ну, нельзя ему тело мыть ему водой. И он взял таямум. И он спрашивает так, можно ли мы ему читать Коран, вот с таямум, ничего. Саляму алейкум, арахматуллах и баракатух. Барак Аллаху фик, ахи. Если возникает эта проблема о том, что человек, не получается ему делать таямум, это помыть тело и навредить это тело, тогда можно, иншаллах, пользоваться этот способ. Потому что ад-дин юсрун ва лейса уср. Религия облегчения, не труднение, если нет возможности. Если можно, обтирает легко, там, через тряпку или что-то, там, есть замотанные руки, или ноги и так далее, замотали тряпкой и потом обтирали сверху, это так лучше. А так, иншаллах, можно делать таямум по мере возможности. Баракаллаху фик. Я хотел уточнить то, что я говорю. Я вот как слышал от первого послания, то, что Далю приводит на то, что когда Пророк сам уже при смерти бежал, пришел брат Айши, кажется, я точно не помню, у него было сивак-то, ну, палочка. И Пророк сам попросил, ну, посмотрел на нее, и Айша понял, что он ее хочет. И взял, ну, она взяла у своего брата и почистила Пророк сам, он начал чистить свои зубы. И приводит то, что это была пальмовая ветка, а не веточка, а рака. Вот это я хотел спросить. И еще брат спрашивает вопрос. Он говорит, у него большой долг, и он работает на такой работе, что он одну неделю может посещать пятничный намаз, а вторую неделю не может. Можно ли ему пропускать пятничный намаз из-за работы, если у него большой долг, чтобы не отдать, пока он не отдаст этот долг за кафе? Вафика Барак, брат, вы опередили, иншаллах, этот урок на следующей неделе будет. Это хадис Аиша, это говорит Асуак, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при смерти был как раз, и он хотел именно Аллахумма ар-рафик аль-а'ла, Аллахумма ар-рафик аль-а'ла, именно хотел именно встретиться с Аллахом именно через использование этот суак, очистить именно зубы. Хадис достоверный, иншаллах, Бухари, но арак, это как раз дерез, называется сивак, значит арак, использование арака, она была нормальная. Но иншаллах подробно этот вопрос объясним на следующий урок. То, что касается вопроса молитвы, честно говоря, брат, надо следовать то, что Аллах говорит в Коране, сурат ат-Талак. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Значит, кто полагается на Аллаха, Аллах облегчит ему. И поэтому, если есть возможность о том, что читать молитву вовремя и пятничные, иншаллах, полагание на Аллах, Аллах тебя дает лучше. Но сказать о том, что можно не читать молитву, это сложно. Надо искать вариантов и полагаться на Аллаха. Риск — это в руках Аллаха только. جزاك الله خير. أبو محمد بريت ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Следующий берите, пожалуйста. Там, наверное, проблема. أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Брат этот. Вот здесь у нас здесь братья интересуются, как насчет учебы. Иншалла, вот где вы там живете, иншалла, там есть, так, чтобы учиться, иншалла. Вот наши братья, иншалла, хотят поехать. Если вы там предложили бы там, иншалла, хорошие места, где, иншалла, можно поучиться. У вас там в стране или, иншалла, посоветуйте. Иншалла, ассаляму алейкум, ар-рахматуллахи. Вафика барак, ахи, джазак Аллах хайр. Где я живу сейчас, это временно, в Дубае. Здесь, конечно, учеба так не организована, как в Египте, как именно в Саудии или Йемен. Но если есть возможность поехать в Саудии, в Египте, иншаллах, можно советовать вам. Джазакум Аллах хайр. Можно потом контакт, оставьте контакт, иншаллах, я вам посоветую, как, чего или где. У каких шейха, и можно получить знания. Джазакум Аллах хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, шейх. Хотел задать вопрос, который включает в себя два вопроса. Недавно в подарок получил постельный комплект постельного белья с изображением бабочек. Как вот можно, очень большие сомнения по использованию этого комплекта, хочу оставить его. И второй вопрос. В Коране упоминается душа, упоминается двумя словами «ар-рух» и «ан-нафс». В чем отличие этих двух слов? Джазак Аллах хайр. «Ар-рух» это то, что без нее человек не живет. «Ар-рух» то, что именно есть в человеке, это который за ней, он является ходящий, ходит и за ней живет. «Ан-нафс» это то, что есть душа, то, что мы можем ее исправлять, именно то, что приказ Аллаха и так далее. И то, что она научает нас. Это, можно сказать, то, что связано с шайтаном. Инна нафса ла амаратум бису. Нафс, душа, она приказывает человека то, что связано именно приказом шайтана, кроме Аллаха. Поэтому, иншаллах, Ибрил, я вам сейчас, вы можете через это отправить мне информацию вашу. И душа и отличия особенно нету, но это рух, это то, что можно сказать, именно связанное с тем, что жизнь человека. А душа, это можно сказать, нафс, это то, что есть приказы, и тогда выполнение это приказа. Ада валлаху алям. Второй вопрос, Сальман, я не понял, иншаллах, если можно задавать заново. Баракаллаху фик. Я задал вопрос, постельное белье мне подарили, на нем изображение бабочек, бабочки изображены, на рисунок с изображением бабочек. У бабочек есть глаза, и они вот по всей поверхности постельного белья изображены. Можно ли использовать это постельное белье? Баракаллаху фик. Иншалла, надо делать, как Аша делала. Аиша разделила на две части. Или, если можно, убрать это бабушек. Баракаллаху фик. Джазакаллаху хайр. Это рисунка, и рисунки пользоваться нельзя в исламе. Джазакаллаху хайр. Ромия. Берите микрофон. 204. Берите микрофон, у вас микрофон упал. Ассаламу алейкум. У меня такой вопрос. Существует ли способ применения силака? И как его нужно применять? Потому что бывает так, от силака повреждаешь десна. Джазакаллаху хайр. Баракаллаху фик. Справа налево и мягко. Джазакаллаху хайр. Аккуратно просто надо пользоваться. Ансар. Вот я слышал такое мнение, что учеными доказано, что когда ребенку делают прививку, в него входит джин. Правда ли это? Есть ли какой-либо запрет и нежелательность в исламе на прививке? Баракаллаху. Еще второй вопрос. Как искупить грех раскрытия аманата, если он раскрыл аманат сам, того не желая, случайно? Баракаллаху. Баракаллаху фик, ахи, прививки я не слышал, но здесь, иншаллах, у нас присутствует брат-специалист по этому направлению, постоянно мне говорит, не надо пользоваться прививкой. Поэтому, почему? Потому что она связана о том, что человек, его организм ослабляет от этого прививка. И, альхамдулиллах, как я его знаю, его дети, они постоянно не пользуются прививкой. Если, иншаллах, баракаллаху фик, я не слышал о том, что есть такие слова, о том, что джиннах они лезут в человека по-другому. То, что касается второго вопроса, Ансар, повтори вопрос, баракаллаху фик. Если запрет на то, как, то есть, искупить грех раскрытия аманата, если на человеке грех... Если на человеке грех, если он раскрыл, аманат сам того не желая, случайно. Я не слышал о том, что есть такое особенное применение, но желательно, то, что можно советовать, подари ему конфет, букет конфет, иншаллах, подари, проси прощения, иншаллах, за это. Джазакаллах. Абу Умар, берите микрофон. Ахи, ты не посмотрел хадис, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал оставлять Куран мушрикам, чтобы он не доставался им в руки? Я на прошлом уроке задавал вопрос, может быть, ты посмотрел, но если я посмотрел, ничего. Баракаллаху фик, ахи, я посмотрел, и в алиме есть разногласия на этот вопрос. Ахмад ибн Хамбаль и другие ученые, мазхаб имам Ахмад, они считают, что нельзя оставлять книги в Коране именно у кафиров. А другие говорят, можно, как Шафи и так далее. Поэтому я думаю, иншаллах, такой особенный грех нету. Иншаллах, может быть, Аллах наставит человека и станет для него этой причиной наставления, этот Коран. Может быть, иншаллах, надо дуа посчитать тому человеку, который у него стоит, о том, что Аллах открыл его сердце через эту книгу. Баракаллаху фик. Я просто знаю одного брата, который он читал Коран несколько раз. Это мой друг был, адвокат Вадим. И говорит, эта книга, я ее читал второй раз, когда был у Диаз, один брат наш в Алматы. И говорит ему, когда был причина о том, что с ним разговаривал, какие у вас проблемы. Он сказал, у меня проблема, с кем я работаю. С кем работаешь? С евреями. Они плохо к нему относятся и не понимают его и так далее, унижают так и так далее. Он говорит, они про тебя такие вещи думают, про тебя такие вещи говорят. Да, да, да, откуда ты знал? Он говорит, потому что Аллах нам рассказал про них в Коране, сура Аль-Бакара и другие суры. И действительно, говорит, я заново читал Коран, я стал пред фактом или принять ислама, или отказаться от этой веры. И, конечно, Фундула стал на него истина. Поэтому не переживай, иншаллах, баракаллаху фик, делай дуа те, кого они стоят в них, родственник и так далее. Иншаллах, может быть, Аллах когда-то станет причиной для них тоже. Уже закум Аллах хэр. Ансар, бери микрофон. Мне просто есть вопросы от сестры, есть несколько штук. Ну вот она спрашивает, поверх платка она хочет масса сделать, когда омовение делает, а если он на лоб закрыт, как ей делать омовение закохая? Баракаллаху фик, ансар, джазакаллаху хайран. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Итнани ла ятааламан, аль-мустахи ва аль-магрур». Значит, двое не учатся, стесняющие или высокомерные. Поэтому то, что, альхамдулиллах, задаешь вопрос, это нужно. И наоборот, будем рады постоянно, если братья, они задают вопрос, и мышление их не работает на развитие ислама, иншаллах, баракаллаху фикум. То, что касается вопроса хиджаба, это, конечно, если сестра, она с ночи, ну, перед выходом из дома делает омовение на тахарате и одевает платок, она имеет право постоянно делать обтирание. Она имеет право именно обтирать именно платок и не снимать. Это ближе к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И так и сказал шейх ибн Усеймин. Хаза валлаху алам. Джазакаллаху хайр. Нох чи. Бери микрофон, баракаллаху фик. А как делать? Обтираешь до конца и обратно. Или обтираешь просто голову. И все. Ну, через платки. Берите микрофон, нохчи. Ассаламу алейкум. У меня такой вопрос. А если на телефоне записан Коран, но аудио, там полностью написан Коран, можно ли с этим телефоном зайти в туалет? Иншаллах, да, муклах, можно. Баракаллаху фикум. Выключи телефон и зайди в туалет спокойно. Джазакаллаху хайр. Брат, бери микрофон. Румин, у тебя микрофон упал. Возьми мик. Румин. Румин, брат Румин, у тебя там какие-то проблемы? Сейчас пусть следующий возьмет микрофон и задаст вопрос. Как у тебя микрофон будет нормально, напиши цифру 1, и ты вперед пойдешь, иншаллах. Баркалафик. Ахи шейхуна, хотел спросить, может быть, про одного передатчика, вот Тамима Дари, Раби Аллаху, кто это? Баракаллаху фик. Некоторые ученые сказали его имя Абдулла Тамим ад-Дари. Хаза валлаху алам. Руми, возьми микрофон, если он у тебя работает. Пожалуйста. Братья и сестры, пожалуйста, не перескакивайте. Виктор, если есть вопрос, вставай в очередь и задавай, иншаллах. Ахабу Ясин, я извиняюсь, просто нохчи, что еще хотел добавление ему сделать. Если на мобильный телефон есть изображение или имя, то есть Аллах или Асмаль Хусна, то если есть это на приставке, как многие делают, как wallpaper, то здесь уже нельзя. Но если этого нету, конечно, как шейх сказал, альхамдулиллах, баракаллаху. Является ли переселение хиджрой, если переселился из-за того, что нет возможности исповедовать религию, и переселился на землю мусульман, но закон там не шариатский закон? За кого хайр? Ахи Ансар, еще раз вопрос. Является ли хиджрой, если уезжаешь из страны из-за того, что не можешь исповедовать религию, в другую страну мусульманскую, но там не действует закон шариат? Джазакаллаху хайран. Переселение всегда нужно. Но шариатское законодательство, где именно судят по шариату, вообще практически я не могу сказать, где-то есть, именно кроме в Саудии. И то даже в Саудии тоже до конца нельзя сказать. Ну, иншаллах, если у тебя трудно, где ты там находишься, и считается, там, что лучше всего уехать в другое место, которое спокойнее мог практиковать свою религию с намерением, иншаллах, Аллах воздает тебе награды за это. Джазакаллаху хайр. Абдурахман, берите микрофон. Умар Абдурахман, если вы не будете брать микрофон, тогда опустите руки. Пусть следующий возьмет микрофон. Баракаллаху фик. Умар Абдурахман или Абу Абдурахман, можно один из вас возьмет микрофон или в виде текста пишите ваш вопрос. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракату. Шейх, рад тебя слышать. У меня вопрос такой. Мы слышали такой хадис от детей 7 лет. Учить их, а с 10 заставляете, да, намаз совершать. Вот я нехорошо вот это понимаю, с 7 учите этот. Я, например, как это получается, заставляю, например, утром она очень плохо встает, вот трудно разбудить ее. Но все равно она не встает и намаз заставляет делать. Как это? Я не так хорошо понимаю этот. Ночи короткие стали, и утром трудно встает, а так остальные 4 намаза там не проблема совершает. Ассаламу алейкум, джазакаллаху хайран. Вафика барак, Абдурахман, джазакаллаху хайран. Я думаю, это лучше всего через способы любви. Потому что заставит ребенок любить это поклонение. Конечно, хадис говорит о том, что заставляет детей, о том, что если 10, именно о том, что делают поклонение, о том, что насколько это важно. Но если ты именно воспитаешь детей, о том, что они любили это поклонение, они без тебя не могут даже сами тебя разбудить. Ну, иншаллах, надо превоспитать, баракаллаху фикум. Но сам, конечно, я никогда не стал в это время, и мне родители не приучали меня в это время именно на поклонение делать. Поэтому сложно сказать. Но, альхамдулилля, если родители очень сильно приезжают за своих детей, надо найти способ, которым можно их приучить, за то, что они любили это поклонение, баракаллаху фикум. Ромео, да, название интересное. Бери микрофон. Румия, у тебя проблемы с микрофоном. Вот, осталось умно так. Пожалуйста, вопрос. Брат Самуэль, здесь в Полтавке есть комната шиитская, авангард исламской молодежи. Я вот захожу и пишу, что они проклятые, и все такие вещи. Они, чтобы я не имею выкидывать, могу ли я? Так можно мне все такие вещи? Балакаллаху фик, ансар. Проклинать не надо, но просто зайти не надо туда. Плох поставь на эту комнату навсегда. Джазакаллаху хайр. Делаем дуа, может быть, Аллах сердце откроет. Брат, бери микрофон. Ярбул, бери микрофон, иншаллах. Бисмиллях, пока Ярбул думает, я задам один вопрос. Шейх Абу Ясин, брат тут спрашивает. Тамим Ад-Дари, тот, который видел Даджала, баракаллаху фикум. Не могу сказать, баракаллаху фикум, хадис достоверный я не слышал, но надо проверить, иншаллах. То, что хадис, который говорит о том, что люди, которые пещеры видели, человек высокий, здоровый очень, и кандалах и так далее привязан, это хадис недостоверный, конечно. О том, что он есть, он родится, это действительно хадис такой есть. О том, что хадисы, которые говорят о том, что он есть, достоверных среди них нет. Баракаллаху фик. Ансар, конечно, те, которые оскорбляют сахаба и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не надо их любить. Но и назвать урода тоже не надо. Но желать для них добро, о том, что делать им дуа, может быть, Аллах станет среди них многие, которые на истинный путь. Мы бываем в такой комнате, называется Ансар Аль-Мухаммад, и многие из них, альхамдулиллах, приняли ислам заново. Но, можно сказать, стали на истинный путь. Они тоже являются мусульманами, но среди них много заблудших. Мы должны, иншаллах, любить на них истину. Джазакаллах хайр, дуа читай, но не заходи в этот комнат. Баракаллах. Арбал, бери микрофон. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Арбал, наверное, здесь нет, у него какая-то проблема. А, собственно, так, пожалуйста, твои вопросы сразу задавай. Вот, и следующий человек Абу Амар. Баракаллаху фик, брат. Вот, ты мне так сказал, правильно здесь. Да, вот эти вопросы последние я слышал. Мне муж выяснился на Писалилля, и она спрашивает, должна ли она поддерживать связь с родителями мужа, если его нет, и если они не мусульмане. Имеет ли она право отрывать от них детей? И может ли она требовать у родителей мужа жилье для себя и для ребенка? Баракаллаху. Иметь надо именно отношения с ними, с родителями мужа. Они являются уже для нее махрам. Надо с ним постоянно держать контакт. Я так понял, да, именно этот вопрос? Держать с ним отношения. Да, Ансар? Надо с ними держать отношения, иншаллах, по мере возможности. Баракаллаху. А, хорошо, Абдур-Рахман. Дай Аллах вам облегчит. Дуа, не забудьте нас, иншаллах. Да, швед, саламу алейкум. Кайфа халука, я шейх. Сальман, бери микрофон. Я задал вопрос про Тамима Аддари, потому что единственное, что про него знаю, это единственное, что упоминается о нем, что это был правитель Шама, он жил в Дамаске, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, рады Аллаху анху, и он первым стал применять светильники в мечетях для освещения мечетей. Остальное о нем неизвестно, но это ладно. Просто я хотел, может быть, это станет традицией нашей, парочку слов о ком-нибудь из наших праведных предшественников, ас-саляф ас-салихин, и непосредственно о ахлиль-хадис кого-нибудь. Я у тебя уже просил, шейх, рассказать о Абдул-Кадри аль-Ахмади. Сегодня мы что-нибудь услышим. بارك الله فيكم جزاك الله خير سلمان أهل الحديث سبحان الله أنت خير كنشنا تميم الداري أنت كوي كتور ستين كتام تقدالي как ты сказал и он является тоже король можно сказать его народ был знающий такой же как именно Каб аль-Ахбар. И, иншаллах, про него я буду сейчас скоро, там тема есть одна, которая, по-моему, последние дни кто-то меня из братьев задавал вопрос, касается шум, который люди слышали, крик в Сибири, как будто слышали именно наказание людей в могилах. Иншаллах, я сейчас уже этот материал готовлю. Иншалла буду озвучивать. Как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вспомнил про Тамим ад-Дари. И о том, что есть наказание в могилах, подтвердил слова именно как у христиан, о том, что есть наказание в могилах. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовался. То, что касается, иншалла, ахли саляф ас-салих, ау ахли ал-хадис, я, иншалла, сейчас собираюсь материал про мухаддисы, как именно Бухари, история Бухари. Иншаллах, услышишь скоро несколько уроков про именно Бухари. Иншаллах, да, Аллах нам дал нам возможность следовать за эти люди, которые, альхамдулилля, мало говорили и много делали, и практиковали то, что они знали. Джазакум Аллах хайр. Бери микрофон, Ансар, Аль-Сунна, Джазакум Аллах хайр. Иншаллах, это Кааба, завершим вопрос. Последний будет Кааба и завершим урок сегодняшний. Я тот вопрос еще раз повторю. Вот уточню даже, так будет лучше. Эти родители обвиняют его, вот из-за тебя он вышел на пути Аллаха, там туда-сюда, они притесняют ее постоянно. Из-за этого она спрашивает, может, должна ли она поддерживать с ними связь еще. Если имеет ли она право отрывать от нее детей, и имеет ли она право требовать у родителей мужа отдельное жилье для себя и для ребенка. Баракаллаху. Баракаллаху фик, ахи. Нет, надо связь держать по мере возможности, потому что оторваться от родственников это неправильно. Но надо им делать дуа, надо им призывать, надо им относиться мягко. Может быть, Аллах откроет их сердце. Джазакаллаху хайран. Я думаю, так лучше. Враждовать с ними не стоит, потому что они так и так есть родные. Каба, последний, иншаллах, вопрос. Джазакаллаху хайран. Хорошо, джазакаллаху хайр, Сальман. Дай Аллах нам облегчит всем. Братья, Аллах, действительно, мы нуждаемся в том, чтобы мы относились друг к другу мягко и понимали друг друга. И люди вокруг нас, субханаллах, когда видят наши отношения, они полюбят эту религию через нас. И мы станем, может быть, причиной их наставления. Потому что, субханаллах, мы когда-то были таким же, как они. И сегодня, если я стараюсь, альхамдулиллах, через переживание, через стремление призывать, альхамдулиллах, может быть, Аллах откроет их сердца. Просто когда я сейчас вспоминаю места, где я вырос, где я родился, я, субханаллах, смотрю именно вокруг наш дом, где я там был постоянно маленький, и, субханаллах, вспоминаю эти места, вспоминаю, как я раньше был. И когда я вижу люди, которые мимо идут в мечеть сейчас, я удивляюсь, но при этом я иногда тоже не удивляюсь, потому что я когда-то был такой же, именно как этот человек, который мимо мечеть идет. Поэтому, альхамдулиллах, мы должны переживать за людей и призывать их, и мягко относиться. И может быть, Аллах через нас наставит эти люди на истинный путь. Баракаллаху фикум. Каба, иля ахар суал, ва нанхи дарс аль-йом. Джазакум Аллах хайр. Завершим сегодня урок. Бери микрофон. Баракаллаху фик, ахи Абу Ясин. Вопрос у Румия, у которого, к сожалению, проблемы с микрофоном. Он говорит: брат, напомни мне хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал о достоинстве морского джихада, и та сподвижница сказала, что хочет быть одной из первых участниц. Как имя этой сподвижницы, и можно ли этот хадис прочитать на арабском языке? Джазакаллаху хайран, ахи. Сложно тебе сказать, я не помню этот хадис. И пусть Аллах нас простит. На нас похожи слова, которые именно сказал Шафии. Надо, иншаллах, уточнить, я посмотрю. Баракаллаху фикум. Слова Шафии, которые сказал: «Шакауту иля вакиин суа хибзи, фааршадани иля тарки маасы». وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. Значит, Шафии сказал, я подошел к имаму Вакиъ аль-Джарах, мой учитель, я ему пожаловался о том, что я уже стал забывать то, что я читаю, потому что было привычно у Шафии, если одну страницу, если он читает, уже сразу знает ее наизусть. И он часто делал так, о том, что закрыл вторая страница, на то, что ее не читают, и сразу вспоминают. И Аллах дал ему такой дар, о том, что сразу наизусть узнает то, что он читает. И говорит, в какой-то момент у меня получилась проблема о том, что я стал начать забывать то, что я читаю. И пожаловался к своему учителю Ваки, он сказал мне: «Фашакауту иля Ваки инсу ахибзи», и пожаловался о том, что плохо знаю то, что я читаю или забываю. فأرشدني إلى ترك المعاصي. شافعي сказал, وكيع сказал, свой учитель именно сказал ему: فأرشدني إلى ترك المعاصي, оставлять грехи, именно меня посоветовал. وأخبرني, и меня сказал, وأخبرني بأن العلم نور, علم, знание это нур, это свет. ونور الله لا يؤتى لعاصي, свет Аллах не дается человеку, который грешный. Поэтому мы уже стали забывать то, что мы считали. И одновременно, если мы не практикуем то, что мы знаем, и не придаем это знание, забываем. Поэтому Бусала нас просит, мы должны призывать Баракаллаху фикум, и практиковали это знание, да на Аллах облегчит. И Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, ва субханака Аллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Дорогие братья и сестры, извиняюсь, но иншаллах завершим урок сегодняшний. Каба, при микрофон. Ассаламу алейкум рахматуллах баракату. Алейкум рахматуллах баракату. Баракаллаху фик, ахуна Абу Ясин. Спасибо за твои старания. Иншаллах фи мизан хасанатик. Баракаллаху фик, все братья и сестры, присутствующие от первого до последнего ника. Иншаллах Всевышний наставит нас на путь истины. Ва джазакумуллаху хайран, и до скорых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Радио Ислам.